ритму сделать нормальный, такой, стабильный. Супер! Да, супер! Алис, Алис, Алис Купер! Супер! Да, супер! Алис, Алис, Алис Купер! Маска псевдо-смерти! Ради скрытой мести! Ключ радости и дружбы! Это супер, супер, да-да, супер! Алис, Алис, Алис Купер! Алис, Алис, Алис Купер! Алис, Алис, Алис Купер! Алис, Алис, Алис, Алис Купер! Алис Купер, да-да, супер! Алис Купер, да-да-да! Алис Купер, маска всем до смерти! Ради скрытой мести! Ключ, ключ, ключ! Ключ, ключ, ключ радости и дружбы! Это супер, да-да, супер! Алис, Алис, Алис Купер! Алис, Алис, Алис Купер! Алис, Алис, Алис Купер! Алис, Алис, Алис Купер! Супер, супер, да-да, супер, Алис, Алис, Алис Купер, маска всем на смерти, ради скрытой мести, ключ радости и дружбы, супер, супер, да-да, супер, Алис, Алис, Алис Купер.